176. Спиральное построение записей естественно и законно. Сознание растет и расширяется. Когда оно касается какого-нибудь вопроса, затронутого ранее, оно видит его в ином аспекте. И мысль, посылаемая, реализуется глубже. Все то же. Все о том же, но в понимании более широком и углубленном. При этом затрагиваются и новые сферы мышления. Чтобы облегчить проникновение в них, можно устремляться мыслью в неизвестность. Повторений нет. Есть расширение и углубление данного ранее. Повторяется сознание, стоящее на месте. Спираль устремления выводит мысль из плоскости в миры высших измерений, и круг становится спиралью. Спиральное мышление характерно для архата, а также для утвержденного ученика. Учитель всегда нов, новый ближайший к нему. Законы спирального устремления и законы спирального восхождения сознания многое объясняют в процессе роста сознания. Мудро осознать эти ступени развития духа. Каждая ступень есть виток спирали. Окружность с полюсами вытянута вверх, когда каждая предшествующая точка прежнего оборота аналогична, но выше пройденного ранее. Это дает непреложную уверенность в том, что и в будущем рост мысли не может быть ограничен ничем. Беспредельность в этом. Это и будет путем вечного восхождения духа. Окружающая среда имеет свойство насыщать человека своими эманациями, а также и сфера, через которую проходит очередной виток спирали. Как бы эманациями света пронизывает сознание, сбрасывая ненужные изжитые наслоения прошлого. Чем устремленнее спираль, тем она огненнее, тем легче освобождает сознание от ненужного ссора. И в минуты особого напряжения спирали, в моменты вмещения почти свободен от прошлого дух. Излишняя ноша остается у подножия горы Матери Мира. Спирали духа различны по диаметру и по расстоянию между витками. Конечно, учитель руководит. И при этом магнетизм каждого отрезка спирали обусловливается его лучом. Направляя в фокус сознания ученика лучи разного напряжения и вызывая к проявлению нужные качества или свойства. Много заботы и внимания уделяется принятому и утвержденному ученику. Не в парниковых теплицах, но в жизни суровой и трудной распускается ярко чудесный цветок духа. Но ему нужны и воздух, и влага, и питание, и солнце лучи жизнедательные. Солнце духа владыки шлет свои лучи, чтобы питать огненный цветок духа, обращенного к нему сознания. Даже листья растений обращаются к солнцу, чтобы воспринимать свет его лучей, а тем более человек. Но обращение к свету необходимо, как вверху, так и внизу, на всех ступенях лестницы жизни, так и делится мир на обращающихся к иерархии света и отвращающихся, и отвратившихся от нее, тускло этим последним. Отвратившийся от света служит тьме, чтобы в конечном итоге погибнуть. Без света нет жизни ни вверху, ни внизу, законы во всем одинаковы. О жизни говорит владыка, и свет лучей ее в мир посылает, лучи жизни.